Жизнь с избытком – это жизнь общения. Библия говорит, что Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему». Божий Господь Бог сказал так: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь сотворил Еву и дал ее Адаму, чтобы она была ему другом, женой и помощницей. Позже у них родились дети, и человеческое общество начало принимать свою форму. От самого начала человек имел чудную способность для общения и связи с другими. Он получил от Бога способность не только выражать свои мысли, относящиеся к физическим нуждам, но и передавать мысли, возвышенные, абстрактные. Все в человеке, сотворенном Богом, указывало, что он предназначен быть личностью, общественной, способной делиться мыслями с другими, иметь чудное качество входить в общение с Богом. Грех все это изменил. Сразу же мы замечаем, что человек после падения повернулся к самому себе. Библия передает нам, что после согрешения Адам и Ева старались скрыться от Бога. Они не желали иметь с Ним общения. Человек начал убегать от Бога, и до сих пор он убегает. Место сердечной жизни, общения с Богом, которое он мог наслаждаться всю свою жизнь, человек сделался подозрительным, боязливым и ищущим самозащиты. Вскоре он обнаружил добавочные характеристики. Он стал самолюбивым, агрессивным и нарушителем закона. Его ухудшение продолжалось постоянно, и вскоре он перестал быть довольным, что отвернулся от Бога, но начал удовлетворять пустоту своей души, создавая связь и общение с божествами, им самым созданными, с идолами. Благородное творение, приготовленное для общения с Богом, стало идолопоклонником, отвергающим Бога и воспринимающим то, что в дальнейшем разрушало его духовное благородство. В связи со всем этим мы приходим к Священному Писанию и снова видим, какие великие блага приготовил Бог для тех, кто любит Его. Мы напоминаем вам снова, что Господь Иисус Христос говорит о жизни с избытком, которую Он предлагает всем уповающим на Него. Это жизнь вечного преисполнения благодатью, включает в себе эту сторону человеческого бытия. Сын Божий приготовился изменить течение человеческой жизни, дабы вместо одиночества, изоляции и связанного с ним зла пришло общение, ведущее к сознательному хождению с Богом и к Его благословению. В первом послании Иоанна 3 главе 8 стихе сказано: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Другими словами, Господь Иисус пришел в этот мир, жил между людьми, умер за них, воскрес из мертвых, чтобы вернуть человека назад Богу, изменив все направление его жизни. Вместо того, чтобы мчаться подобно сателлиту, утерявшему свой правильный курс во тьме долгого пространства, человек может теперь сделать поворот назад. Курс радикально может в жизни измениться, и он найдет в себе в теплом, живом и любезном общении с Богом, который для этой цели сотворил его. Жизнь избытком, которую Христос дает нам, есть жизнь общения. Есть две стороны жизни, на которые влияет эта жизнь избытком. И влияние это происходит по причине третьей стороны, являвшейся начальной, которая подлежит перемене к лучшему или трансформации. Когда мы приняли Божий дар спасения, в нашем отношении к Богу произошла великая перемена. Благодаря этому новому взаимоотношению мы увидели, что наш внутренний мир стал иным. Мы также нашли, что наше отношение к другим верующим изменилось к лучшему. И, наконец, наше взаимоотношение с миром всем стало иным. Проверим эти положения. Первое. Наше взаимоотношение с Богом. Помните, что грех совершил разделение между вами и Богом. Грех всегда разделяет. Грех понудил человека бежать от Бога и совершать длинный путь одиночества. Путь, принесший человеку много страданий и печали, а также и всему миру. Вместо общения с Богом человек обнаружил, что грех прервал его контакт с Богом. Эта связь не могла существовать. В своем отчаянии и тоске человек пробовал найти утешение и дружество в иных местах, но это были напрасные поиски. Глубже и глубже человек тонул в море тревог и чувствовал себя в безнадежности вдали от Бога. И вот пришел Иисус. Своим явлением на земле и смертью за нас на кресте Иисус примирил нас с Богом. Это чудный факт, и мы не можем игнорировать им. Нет нужды для человека блуждать во тьме внешней. Человек может иметь связь с Богом и ежедневно жить в сознании Его присутствия и Его великой любви. Мы теперь приглашаем жить в этом общении. Господь Иисус говорит об этом следующим образом. «Я есть лоза, а вы ветви. Прибудьте во мне, и я вас. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Если заповеди мои соблюдете, прибудьте в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Подобно тому, как ветвь питается соками жизни от лозы, так вы и я приглашаемся жить нашей жизни жизнедальцем Спасителем. Наши души ежеминутно питаются от источника его жизни. Вы замечаете, что в этом тесном общении мы приглашены иметь с ним связь. Это не есть какое-то механическое соединение, подобно спаянным трубам, чтобы вода текла из одной в другую. Нет, это есть живой союз, и он требует отдачи ему всего нашего существа. Мы с ним имеем беседу и просим желаемое, и он дает его нам. Однако мы должны сказать об этом немного больше. Сказано нам, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Как же мы можем достичь с ним общения? Ответ простой. Он очищает нас от всякого греха кровью Сына Своего. Мы теперь в состоянии ходить во свете, как Он во свете. Это путь общения. Мы больше не будем убегать от Него и прятаться, сознавая грехи свои. Наоборот, мы можем приходить к Нему с полной честностью и исповедовать свои согрешения. Если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Таким образом, взаимоотношения восстанавливается между моей душой и Богом. Оно помогает мне приблизиться к Нему, иметь с Ним связь, сознавая, что Он со мною ежедневно и дарует свои мне благословения. Второе. Взаимоотношения с самим собою. Это первое из двух важных взаимоотношений, которое подвергалось трансформации, потому что оно заняло правильное положение пред Богом. Когда кровь Иисуса очищает нас от греха, мы получаем возможность приблизиться к Богу. Тогда совершаются великие дела в жизни нашей. Вероятно, самое большое из них – это сознание, что наша вина удалена и снята с нас. Миллионы людей живут и умирают с чувством своей вины. Пилат пробовал избавиться от вины, омыв всенародно свои руки водой. Но это не так легко. Во время Страстной недели многие стараются избавиться от вины, совершая специальные молитвы, паломничество или целуют религиозные предметы и идут на исповедь. В других странах люди взбираются на высокие горы, омываются в особых реках, еще иные путешествуют в Мекку, раздают большие суммы денег бедным, но вина остается неудаленной. Ни кровь животных, ни пот лица не смоет пятен вины нашей. Только Бог может простить наш грех. Он это делает ради пролитой крови Христа за нас на кресте. Он умер, чтобы мы пережили прощение грехов наших. Когда мы обратились к Нему, Он простил нам грехи наши, очистил совесть нашу и освободил нас от чувства виновности. Помните, когда мы принимаем спасение от Него, Он также дарует нам мир. В послании к Римлянам 5 главе 1 стихе сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вместо тревоги и отчаяния, которые наполняют жизнь нашу, как грешников, вдали от Бога, мир Его, как воды, заливает души наши. Странствуя в Советском Союзе, я часто видел слово «мир». Это чудесное слово, но оно преследует, как провидение, человеческую расу. Путь к миру, принятие мира Божия, который наполнит жизни наши, удалив грех и вину, которые разделяют нас с Богом. Мир займет их место и сознанием гармонии и общения с Ним самым. Наконец, со спасением приходит сознание благополучия, достижение желаемого, которых никто из людей не дает нам, как только сам Бог. Царь Давид в свое время пел о тоске о Боге: «Как лань жаждет воды, так душа моя, говорит он, желает Бога». Многие другие верующие пережили это. Мы надеемся, что вы получили спасение и имеете общение с Богом